Побег. Мы поднялись еще выше, и я уже более со страхом, чем с трепетом, заглянул в то голубое отверстие, откуда он начал. Это была черная, немая дыра. «Вот почему», — сказал друг, заглянув мне через плечо в ту же дыру. «Вот почему я так редко бываю тут. Если б не ты, то и не был бы. Как отсюда вернуться назад, туда же, тем же?» И тогда мы по плавной и крутой кривой быстро спустились вниз, все более ощущая пустую усталость. Там во дворе стояла «Волга», ее не было, когда мы поднимались. Водитель копался в моторе, а рядом присел на корточки, так что черная ряса легла подолом на землю, скрыв его ноги, тот красивый старик, которого мы видели с книгой на балконе. Я увидел его совсем близко, я мог бы притронуться к нему. У него было действительно великое лицо, лик нам не показалось. Присев на корточки, он рассматривал автомобильную свечу, держа ее перед собой в щепоте пальцев. Кистью была так же одухотворена, как лицо. Он смотрел на свечу точно так же, как смотрел тогда в книгу, так же неподвижно, с тем же божественным, чуждым светскости простым величием. Веки его были чуть опущены, но лоб чистый, мраморный, был невозмутим и нервен, как века. Ох, мы были неправы! Не было книги, не было свечи, ничего уже не было. Тоже красное платье мелькнуло внизу ручья, сизый дымок там вился, и запах шашлыка тонко достиг нас, обозначив, что вовсе не молитва, а голод терзает нас. «Эх», — сказал шофер, — «была бы у нас бутылка, мы могли бы сейчас спуститься и присоединиться к шашлыку». Как поспешно, как охотно рванулась машина и унесла нас из Гехарда, словно выплюнула. Никто не обернулся. Когда входишь, все отворяется тебе, но когда уходишь, видишь только обратную дорогу. Мы выскользнули из-под лапы льва. А уж тут нас ждали одни радости. Все легче и голоднее становилось нам. Мы останавливались, пили из ручья воду. Мы останавливались, ели шашлык и пили водку, и, наконец, к закату достигли Гарни. Гарни — это единственный в Союзе языческий храм, развалины его. Гарни — это прекрасно. Тут можно есть, пить, плясать, петь. Это языческий храм. Мы сидели на циклопических обломках, пили чачу, которую достали у смотрителя храма, шутили, если можно так сказать, с польскими туристками, подмигивали, подхохатывали, ржали, улюлюкали, гикали. Выдавали мы себя почему-то за футболистов сборной. Мы смотрели на удивительнейший закат, и ущелье под нами все глубже темнело. И, наконец, мы ехали назад, в город Ереван, оставив все позади и не заметив перехода, пьяненькие, шумные, такие счастливые. Уже ночь спустилась, шофер лихо заламывал руль на повороте, бабочки прядали, сверкнув серебром в свете фар, а сзади мои друзья прекрасно пели прекрасные свои песни. Я чуть ли не подпевал им, такой умиленный, на родном армянском языке. Впереди открывались огни Еревана. Мы расстались, пожав друг другу руки. Все очень просто. Небо треснуло, земля раскололась, твердь покачнулась, хлябь разверзлась. Всего лишь еще один день прожит. До свидания. До завтра. Страсти градостроителя. Раньше и теперь. Чем естественнее и глубже становилось мое пребывание в Армении, тем расплывчатее и удаленнее была конкретная цель моего сюда приезда. Пока я приспосабливался, вживался, пока мне было не по себе, цель эта еще жила, вполне совпадая с общей неловкостью положения. Но как только я начал жить, тут же, словно некую верховную темную силу, не устраивало, чтобы я жил, из памяти выплыло, как возмездие, и погрозило пальцем: «Не живи!» Срок командировки истекал так же неумолимо, как еще в дороге истекают суточные. Час расплаты надвигался, честный и чистый образ главного бухгалтера редакции беспокоил и смущал. Раньше и теперь таково было мое задание. Взволнованный лирический репортаж о современном градостроительстве. Только теперь начинал я постигать всю меру того легкомыслия, которое позволяет людям передвигаться с места на место по собственному желанию. Соблазн — это надежда на бесплатность. Платить же приходится не за вход, а за выход, и мне надо было выходить из положения. Вошел-то я в него более или менее с легкостью. Так, затухая, думал я, постепенно подводя себя к уровню задания. Во-первых, раньше. Я не знаю, как было раньше. Мне было предложено прочесть очерк Кольцова Михаила, чтобы знать, как раньше. Но даже этого очерка я еще не прочел. Во-вторых, теперь. Оно требовало безусловного восторженного к себе отношения. Это вытекало из задания, и было по заданию ясно. Восторгов было более чем достаточно, но все они будто не имели отношения к заданию. Ну, прямо как в школе. Все, кроме уроков. Я бы покрасил забор Тому Сойеру. Школярские предэкзаменационные мысли. Я ходил по Еревану и рассматривал его современные ансамбли. Они были так хорошо исполнены, словно даже восторг отношения к ним был учтен архитектором и направлен по нужному руслу. Они были выстроены так, чтобы вы не могли не заметить, чтобы вами овладевал восторг в обязательном рабочем порядке. И тут невнятная мысль приходит в голову. Что лучше? Совсем плохое-плохое или плохое несколько получше? Такое, что почти хорошее, сразу изобличающее себя, постепенно изживаемое временем ли, годное до сих пор? То есть, представляя себе эпоху, когда был сооружен, к примеру, ансамбль площади Ленина, легко допустить, что это почти невозможный предел органичности, вкуса и естественности для своей эпохи, что для воплощения этого замысла потребовались смелость и талант почти дерзкие, и современники ощущали ветерок прогресса на своем лице. Но что-то случилось за эти годы, а здания стали стоять, хотя время их ушло, они стоят в ином времени. Не так-то легко разграничить раньше и теперь, как может показаться на первый взгляд. Если бы это сводилось лишь к различению зданий, недавно построенных, от зданий, построенных давно, деревьев, выросших от деревьев, недавно посаженных, и т.д., то такая формальная задача вряд ли интересна. Естественный навык, часы. Если же искать границу между прошлым и настоящим, то это просто физически невыполнимо, потому что граница эта сползает ежесекундно, ежемгновенно, и каждый шаг, каждый вздох невозвратим, каждая написанная строка уже написана, а не пишется. По сути, настоящее и есть эта граница с прошлым. Если же провести эту границу по какому-либо важнейшему историческому рубежу, как естественно для нас проводить ее по 1917 году, то ведь и пространство между этим рубежом и сегодняшним днем все растет и заполняется прошлым, и в это пространство уже легко вмещается и человеческая жизнь с ее личным прошлым, как, например, моя, и сравнение становится все более умозрительным и далеким. Значит, только сейчас или самое большее «только что» — вот реальный мой материал, о котором я могу успеть сказать в настоящем времени, пока все не умчалось в далекое прошлое. И так уж важна дата творения, если творение живо и дышит до сих пор. Если здание, возведенное 1000 лет назад, и здание вчера законченное, стоят по соседству сегодня, то они современники. В этом смысле все живое современно, и то, что они стоят рядом, есть теперь, а не только что то, чего вчера еще не было. Мир населен не одними новорожденными. Так что о чем бы я ни писал, только настоящее интересует меня, только живое, и то, что родившееся, и давно живущее, и возникающее, и уходящее в прошлое, но еще не ушедшее. Только теперь, — думал я, — только теперь, и ничего не мог видеть после Гехарда. Контрольная работа. И следующее утро наступило, укоротив мою командировку еще на день, а я так ничего и не предпринял. Но жить, радуясь тому, чему радовался еще вчера, тоже уже не мог. В это утро у меня было назначено свидание с мэром города Еревана, энтузиастом и вдохновителем современного городского строительства, по всем свидетельствам человеком во многих отношениях замечательным. Все более совестно становилось мне при воспоминании о всех тех людях, что шли мне навстречу. Придумывали тему, чтобы я мог сюда приехать, оформляли командировку, выписывали деньги, помогали советам, интересовались устройством моего быта, предоставляли редакционную машину. Теперь они все чего-то от меня ждали. Я должен был не подкачать и не подведу. Я вышагивал по утреннему городу, радостно отмечая в себе, что был неправ, что город мне нравится все больше и больше, просто я закоснел в субъективности и так далее. И действительно, утром город смотрелся. Чистый и нежаркий, с еще длинными тенями, он был тих и скромен, и розоватость ему шла. Ереван следует смотреть рано-рано утром, так я начну очерк, да именно так я его начну, бодро сказал себе я, перешагивая порог высокого учреждения. Без 11:03, довольный своей точностью, я представился секретарше. Она скрылась в кабинете и тут же объявилась, меня просили чуть обождать. Все пока не расходилось с эскизом, уже возникшим во мне из рассказов различных людей об этом человеке. Рассказы эти носили всегда и только положительный характер. Никто не сказал о нем дурного слова, несмотря на его высокое положение. Но всегда вместе с высокой похвалою постепенно проявлялась некая полуулыбка, улыбочка, не насмешливая, не скептическая, скорее уже добродушная, но до конца мне непонятная. «Да, да», — говорили все, — «исключительный, порядочный, знающий, понимающий». Само единодушие в оценке этого руководителя было исключительным и отнюдь не объяснялось боязнью или осторожностью, что было бы сразу заметно. И действительно... Порядочный и знающий человек на своем месте, явление, достойное всяческого одобрения. Но вот тут возникла полуулыбка. Нет, никто не говорил «но». Это я говорю «но». На месте «но» была половина улыбки. У некоторых она была без слов, на ней все и кончалось. Один сказал: «Он любит подчеркнуть свое сходство с Н, вот увидишь». Это мне мало что говорило. Поскольку о внешности Н, замечательного армянского поэта, я имел еще более отдаленное представление, чем о его стихах. Другой сказал: «О, это актер!» Замечание, впрочем, было лишено язвительности. Так просто «актер» и все. Спросите его, сколько лет он не был в отпуску, посоветовал кто-то совсем уж загадочно. И что-то проступало в моем воображении, неотчетливое в чертах, но определенное в характере, и мне уж не терпелось сличить эскиз с оригиналом. Пока все совпадало, и маленькая опрятная демократичная приемная наводящие на мысль, что передо мной руководитель не из тех, что в первую очередь заботится о солидности своего обрамления, и даже не тех, у кого руки до себя не доходят, и секретарша не красавица и не бывшая красавица, а в самый раз не высокомерная, не фамильярная, не эффектная и не уродливая, будто и нет ее, и есть она. Все пока было так, как костюм от аристократического портного, и сидит превосходно, но не заметишь, как сшито и из чего. Тут из кабинета вышел некий ходок, старец, горец, чуть ли не в бурке, чуть ли не барашек выбежал впереди него, представитель народа, простой человек. Секретарша тотчас сняла трубку и попросила меня войти. Было ровно 11, секунда в секунду. Он сидел вдали большого и длинного кабинета и говорил по телефону. Я приостановился, закрывая за собой дверь. Мы встретились взглядами и какую-то долю секунды как бы покачивались, устанавливая равновесие, как бы на концах одной доски. Потом он перевесил. Точным кивком, не суровым и ненарочно любезным, он попросил меня подойти. Мой конец поднялся, и я легко, как под уклон, направился к его столу. Это было время, пока я пересекал пространство между нами, и это было именно пространство, потому что ничего, кроме его стола и пары кресел, в кабинете не было. Это до меня даже не сразу дошло. Самое вопиющее отличие его кабинета. В нем не было ни буквы «Т», ни буквы «П», то есть никакого такого стола для заседаний, ни графина, ни стакана, и телевизора там не было. Не помню точно, была ли там модель парусника, но портрета над головой, кажется, тоже не было. Это был кабинет, из которого все вынесли, но, как бы сказать поточнее, это не был кабинет, в котором никогда ничего не стояло из того, что сейчас в нем не было. Опять же, не уверен, действительно ли более светлый прямоугольник паркета обозначал исчезнувшую палочку от буквы «Т», или только квадрат менее выгоревших обоев обозначал бывший портрет. Во всяком случае, таково было мое впечатление, что сидит он под невисящим над ним портретом, и что я обхожу не стоящий перед ним стол для заседаний в виде палочки от буквы «Т». Я подошел к его столу. Это был обыкновенный канцелярский столик на месте прежнего океанского стола, и на столе ничего не было. Ровно в ту секунду, как он закончил разговор и уже клал трубку, вставая со стула и протягивая руку. Нет, он не заканчивал торопливый разговор, так же, как и не тянул его до той секунды, когда я подойду, он просто успел его вполне закончить к этому моменту, и он не протягивал мне руку, продолжая разговаривать, не указывал на кресло, прижимая трубку плечом к уху, и не пожимал плечами, не разводил руками, и не строил нетерпеливую гримасу невидимому собеседнику, он не швырнул трубку, закончив разговор, нет. Он попрощался с абонентом, положил трубку, повернулся ко мне и протянул руку, не заставив меня ждать ни секунды. Но, как бы сказать поточнее, он все-таки именно успел все это проделать, и удовлетворение от этого при всей сдержанности все-таки отразилось на его лице какой-то светлой тенью или бликом, и то, что он не посмотрел на часы, чтобы убедиться, что секундная стрелка стала на 60, объяснялось лишь тем, что он умел владеть собой. Такой это был человек. Мы еще раз покачались в равновесии, теперь же вблизи, на более точных весах, на двух концах рукопожатия, и рука, ее пожатия были безупречны. Ладонь была сухая, но не шершавая, пожатие уверенное, но не сильное, и в чистоте рук не возникало сомнений. Он нажал рукой на чашку моих весов, и я опустился в кресло. Это был короткий и уместный взгляд при рукопожатии, и пауза его, его некоторая длинность едва ли даже могла быть ощутима, но была. Мы еще раз взглянули друг другу в глаза и как бы поняли друг друга. То есть, либо мы действительно поняли друг друга, либо каждый из нас по-своему понял другого и постановил оставаться в этом понимании и упрочаться в нем. Во всяком случае, этот взгляд означал, что, включившись в игру под названием «интервью», мы уберемся не отступать от правил и не выходить за рамки избранной условности, где каждому очевидно, о чем и как нужно говорить, что отвечать и что спрашивать именно в этой последовательности, то есть ответ обусловливает вопрос. И если так, просто неэтично было бы производить тайком измерения на другом, необусловленном уровне. Так же неэтично, как приставать со служебной просьбой в бане, и если так, то я очень виноват. Но полагаю, что и у него осталось от меня какое-то второе впечатление. Так вот, он взглянул на меня прозрачными зелеными глазами, очень шедшими к его неправильному матовому лицу, и встряхнул чубом, как бы с легкой досадой, что это встряхивание ему тоже очень шло. И тогда легким, неуловимым жестом он как бы смахнул с лица паутинку. Этот жест я его уже видел. С внезапной убежденностью и непреложностью я понял, что этот-то жест и принадлежит поэту Н., о котором теперь я уже имел более отчетливое представление, хотя бы внешне. Именно так. Не о моем градостроителе. Он как раз стал внешне менее отчетлив в этот момент, а о поэте. Это меня поразило, что похожесть столь самостоятельное качество, даже при отсутствии в поле зрения предмета сходства, но это в сторону.